Эпилог. В Праге светило яркое солнце. За последние две недели солнце впервые показалось в небе. Здесь все время шли беспрерывные дожди. И теперь горожане и гости столицы, сбросившие с себя куртки и плащи, наслаждались хорошей погодой. Отель «Ле Палас Прага» был построен еще в конце XIX века, в 1897 году, о чем свидетельствовала и мозаичная надпись на полу. Отель считался одним из лучших в столице Чехии, хотя на самом деле был совсем небольшим. В нем было только 12 сюитов и 60 обычных номеров. К достоинствам отеля относилась не только его легенда, но и отреставрированное здание, возведенное в стиле «Belle Époque», одним из первых в Праге. Пожилой мужчина сидел на стуле в кафе и кого-то терпеливо ждал, иногда поглядывая на часы. Он был одет в изысканно дорогой костюм. На руке красовались часы «Бригет», стоимость которых превышала цену хорошей машины. Незнакомец пил кофе, иногда просматривая газеты. Он скорее услышал, чем увидел, как к его столику кто-то подошел и опустился на стул рядом. «Здесь занято», — тихо сказал пожилой мужчина, убирая газеты. По-чешски он говорил с большим акцентом. «Я знаю», — ответил ему по-русски неизвестный мужчина, усевшийся напротив. Этот был гораздо моложе пожилого. Ему было чуть больше 45. Пожилой незнакомец сложил газету и спокойно посмотрел на своего собеседника. «Кто вы такой?» — спросил он. «Я вас не знаю». «Зато я вас хорошо знаю», — ответил подошедший мужчина. «Вы ведь факир. Знаменитый и ужасный Нестор Хренюк. Меня уже давно никто не называл по имени. Разве мы знакомы?» «Только заочно. Хотя совсем недавно отдыхали на одном курорте, правда, в разных отелях. Но, насколько я знаю, вы не скучали в принцессе. Вы приехали туда вчетвером? Я не ошибся?» Факир пристально взглянул на своего собеседника. «Судя по вашему внешнему виду, вы не сотрудник полиции», — задумчиво произнес он. «Но в то же время, видимо, имеете к ней непосредственное отношение. Меня обычно называют Дронго». «Тот самый», — понял Факир. «Теперь я знаю, кто помешал нам в Бодруме». «По-моему, спас, а не помешал», — возразил Дронго. «Туда прислали профессионального убийцу, чтобы он убрал всю вашу группу. Одного за другим. И если бы там случайно не оказалось несколько человек из правоохранительных органов Украины, боюсь, что вас могли бы похоронить в турецкой земле. Не беспокойтесь. Нас бы обязательно вернули на родину. Даже в виде трупов. Интересно, что сделали с этим убийцей? Неужели похоронили в Турции? Нет, выдали России. И похоронили где-то в Краснодаре, где жили его родственники. Вы ведь спрашиваете о человеке, которого сами убили?» «Я не стану подтверждать вам такую чудовищную информацию. Но сообщу для вашего сведения, что я коронованный вор в законе. А это значит, что я сам никогда и никого не убиваю. Не мой стиль». «Значит, вы давали конкретные указания. А дверную ручку обмазывала ядом либо ваша помощница Ольга, либо ваш помощник по имени Нео. Кто из них? Вы можете вспомнить?» «Нет. Я не собираюсь этого делать. Я уже понял, что вы взяли Нео, и из него выбили показания. Очень жаль, парень был способным и с хорошими творческими задатками. Поэтому работал на бандитов». «Не нужно употреблять подобные выражения», — поморщился Факир. «В конце концов, это вы приехали за мной, а не я за вами». «Если мы такие неуважаемые и злобные, зачем нужно было такому уважаемому и доброму человеку, как вы, тащиться за мной через весь континент? Достаточно было позвонить в чешскую полицию?» «Чтобы восторжествовала справедливость», — усмехнулся Дронго. «Хотел посмотреть в глаза Факиру и узнать, как именно он живет после того, как двоих его самых близких людей забрали в турецкую полицию. И они сидят сейчас в турецкой тюрьме. Вы еще умудрились испортить отдых одному воронежскому чиновнику, украв его документы с визами. Только не давите на мою психику и на мою жалость. Это вы сами отправили моих людей в тюрьму. И еще смейте мне что-то говорить. Я ведь много про вас слышал, господин эксперт. Говорят, что вы можете распутать любое, даже самое сложное преступление. Настоящий факир — это не я, Нестор Хренюк, а вы. Именно вы факир на все времена, с вашими способностями. Я вас не хвалю, я просто констатирую факт. Мне просто не повезло, что мы пересеклись с вами в одной точке земного шара. Просто не повезло». «Спасибо. Тогда вы понимаете, что я приехал за вами. На улице нас ждет машина с двумя сотрудниками чешского Интерпола. Понятно. Значит, сегодня я в последний раз пью хороший кофе и сижу в приятном месте. Остаток жизни мне придется провести в местах не столь отдаленных. И все только потому, что вы оказались в этой гостинице в самое неподходящее время. Не только. Насколько мне удалось выяснить, вы тоже оказались не там, где нужно. Еще за 3 месяца до этих событий, когда ваша группа ограбила известного бизнесмена. Он серьезно обиделся на вас и на ваших подручных. И решил наказать вас. Сначала убили Коржа, потом убрали Вицинского. Мое появление действительно спасло вам жизнь. Неужели вы этого не поняли? Значит, вы еще и мой благодетель, вздохнул Факир. Я с детства привык рассчитывать только на свои силы. Я ведь вырос в Виннице. Можете себе представить, как меня дразнили в детстве? С именем Нестор после батьки Махно жить на Украине почти невозможно. А это было имя моего деда, в честь которого меня назвали. Могу себе представить, согласился Дронго. Только не говорите мне, что из-за глубоких страданий в детстве вы и пошли по кривой дорожке. Наоборот. Именно поэтому я стал человеком. Сталь закаляется в огне. Если бы в детстве я столько не дрался, то никогда не сумел бы ничего добиться. С моим ростом и физическими данными было нелегко. И не только потому, что меня звали Нестором. Моя фамилия Хренюк тоже не самая благозвучная для русского человека. Пришлось отстаивать свое право на существование и на свою независимость. Потом было еще хуже в ПТУ. В колонии для несовершеннолетних и уже в колониях для взрослых. Нужно было либо подставлять шею под удары всякой нечисти, либо самому бить по шее каждого, кто был слабее. Или даже сильнее. Я выбрал второй путь и, как видите, достиг немалого. Даже когда я стал уже взрослым человеком, я не очень годился в бойцы. С моей щуплой внешностью и рахитичной грудью. Если вы будете рассказывать мне о своем трудном жизненном пути, я все равно не расчувствуюсь. У некоторых оно было сложнее в 1000 раз. Но они становились достойными людьми. Достойными членами общества, кивнул Факир. Как раньше говорили. Что значит быть достойным? Вот у премьера огромной Украины Януковича 2 судимости. Сейчас, правда, погасили. Он, по-вашему, достойный человек? Думаю, что да. Я лично его знаю. А вот мой друг-князь, которому пробили голову, был человеком недостойным. Потому что он думал только о себе и никогда не лез в политику. Вы страшно отомстили за его смерть. Еще нет, усмехнулся Факир. Увы, пока нет. Я вас не понял, нахмурился Дронго. Разве не с вашей подачи был убит Родичев? Это ведь вы придумали такой изощренный способ убийства. Я лично его не убивал, твердо повторил Факир. А насчет мести? Полагаю, вы знаете, кто именно послал Родичева в Бодрум? Знаю. В таком случае вы должны понимать, что этот тип серьезно нарушил наши внутренние правила и договоренности. Он фактически продал своих людей, став наемником по договору за деньги. И поэтому теперь он и его люди объявлены вне закона. Я им не завидую. У него теперь врагов хватает и без меня. Хотя он понимает, что я не оставлю смерть Миши Вицинского без должных последствий. Даже если мы немного перестарались с этим бизнесменом, то и тогда я не признаю своей вины. И никогда не забуду знахарю его предательство. — Вы не получали сегодняшний коммерсант? — спросил Дронго. — Нет, — ответил Факир. — А почему вы спрашиваете? — У меня есть сегодняшняя газета. Вот. Вот статья «Смерть криминального авторитета». Кто-то застрелил ночью знахаря из снайперской винтовки. Финита ля комедия, как говорят в таких случаях. Ваш недруг уже беседует с ангелами на небесах. Факир взял газету и с интересом прочел статью. Затем вернул газету Дронго. Вы меня немного успокоили. Теперь я смогу спокойно дожидаться старости. И вы знаете, кто его застрелил? Вернее, кто его заказал? Я вам могу сразу сказать. Его основной заказчик. Знахаря погубила жадность. Он взял за мое убийство слишком большие деньги. И в какой-то момент заказчик подумал, что легче избавиться от этой гниды, чем продолжать платить за мое устранение. Вы знаете, есть такая китайская поговорка. Сиди спокойно, и мимо пронесут труп твоего врага. Так и получилось. Знахарь оказался слишком жадным, слишком нетерпеливым, слишком амбициозным и слишком жестоким. Конец вам известен. Он вздохнул, допил свой кофе. «Прекрасный напиток», — пробормотал Факир. «Боюсь, что такого качества не будет в их местной шарашке. «Ну, где ваша машина с чешскими полицейскими?» «Пойдемте туда. Я уверен, что мои адвокаты сумеют доказать, какие чудовищные нравы царят в российских тюрьмах, куда меня нельзя экстрадировать ни при каких обстоятельствах. И меня оставят в чешской тюрьме. А по сравнению с нашими родимыми казематами, это почти курорт. Просто Карлова Вара. Я уж не говорю, что здесь дышится гораздо лучше, чем в могиле знахаря. Вы взяли меня в хорошее время и в хорошем государстве. Кстати, я надеюсь, что моих помощников выдадут России. Ведь турецкие тюрьмы еще хуже. Документы уже оформляются, сообщил Дронго. Их выдадут на следующей неделе. Прекрасно. Факир поднялся, оглядел кафе. Это был изумительный отель. Он останется в моей памяти как лучшие воспоминания. Между прочим, я не оплатил последние 2 дня. Полагаю, что теперь за меня обязан заплатить Интерпол. Или вы думаете иначе? Он улыбнулся своему собеседнику. Дронго поднялся следом и тоже улыбнулся. Свою партию он закончил, и Эндшпиль остался за ним. «Чему вы улыбаетесь?» — спросил факир. «Неужели получаете удовольствие от самой охоты? Вам нравится сажать в тюрьму таких людей, как я? Это уже элементы садизма». «Да», — ответил Дронго. «Мне нравится дело, которым я занимаюсь. Вы же сами сказали, что я факир на все времена. Вот я и стараюсь. Изо всех сил».